Глава седьмая. Я, она не может выговорить ни слова, только качает головой и нервно хлопает глазами. «Все, тихо, я с тобой, ты в безопасности». Даша моргает, присматривается и вдруг бросается ко мне так неожиданно, что застываю статуей, а она уже вжимается мне в грудь, будто хочет просочиться внутрь. И тут же понимаю, что сердце грохочет в груди, как бас тяжелой музыки в наушниках. Слишком громко, слишком палевно. Но ничего не могу с собой поделать. Так и стоим некоторое время. Даю ей возможность отдышаться, а после увожу подальше, к тому самому киоску с паршивым кофе. Но тут хотя бы светло и люди вокруг. Усаживаю ее на лавочку, присаживаюсь рядом. «Ты?» Она осматривается, выдает с явным непониманием. «Откуда тут взялся?» «Ну и что мне ей ответить?» Этот взгляд, полный скрытых чувств благодарности, будто Дашка жаждет видеть во мне героя, но я ни хрена не супермен. Случайность или хрен его знает? Пожимаю плечами и возвращаю ей вопрос. «Ты здесь откуда? Этот район?» «Не договариваю». Она и сама все прекрасно осознает, потому что вздыхает с протяжным свистом. «Я просто хотела побыть одна. Веришь, задолбала все». А бонусом получила двух мудаков на хвосте. Бурчу, глядя не на нее, а куда-то вдаль. «Добро пожаловать в реальность». Она хмыкает. «Ник, что?» Даша принюхалась и... «От тебя странно пахнет». Выпалила и как-то странно хихикнула. Я же фыркнул. «Спасибо», — глумливо рассмеялся и добавил. «Обычно люди делают вид, что в восторге от моих феромонов. Просто подшутил над ней, чтобы разорвать эту тупую неловкость и дать девушке возможность забыть тот пятиминутный позор». И Дашка повелась. «Нет, ну, не отвратительно. Просто, знаешь, словно смесь кофейного порошка и чего-то древесного». «Ага, это духи. Называются для одиноких дровосеков, с нотками кофе и нервного срыва. Ограниченная серия». Она рассмеялась мягко, приятно для моих ушей, и от этого смеха в груди стало, ну, странно, тепло и опасно. Вообще рядом с ней находиться в принципе опасно. Пора бы вернуться в реальность, Ник. «А ты часто дерешься?» — спросила, переводя взгляд на мою поцарапанную руку. Снова подняв голову, Даша уловила мой ироничный взгляд и спешно объяснилась. «Вне клуба и ринга. Только по праздникам». И подмигнул ей. «Какой сегодня праздник?» Эти пытливые глаза, такие нежные, с ноткой любопытства и некоего азарта, просто созданы для того, чтобы сводить с ума. Я на секунду замер, потом тряхнул головой и пожал плечами. В ее глазах все еще горели те чувства, поэтому... «Даш, я не супермен. Я просто мужик, который не смог пройти мимо». «А вот зря ты меня защитил». Она нахохлилась. «Я бы дала им по яйцам и доходчиво объяснила, почему нельзя приставать к невинным девушкам на улице». «Ну, серьезно», — заржал я, но кое-как выдавил из себя. «Хватать за яйца или бить по ним — хорошая идея». Хорошая, когда это не касается моих яиц. До сих пор помню ту яркую боль, когда Даша при первом нашем знакомстве схватила меня за яйца и так сильно сжала, что аж едва слезы с глаз не брызнули. И это все, черт возьми, на глазах зеленых пацанов в спортклубе. Я не мог при них ударить в грязь лицом, только поэтому даже не пикнул. Хотя реально было похоже, будто меня режут без наркоза. «Хватка у нее что надо». «Ну, знаешь...» Даша поиграла бровями и добавила широченной улыбкой. «Это довольно универсальное решение проблем». «Скажи это моим сбитым костяшкам», — буркнул, растирая руку. «Но я бы предпочел мирные переговоры». «А почему же со мной не решил проблему переговорами?» «Она что, хочет под шумок поднять сложную тему между нами?» «Если бы кое-кто не истерил и был открытым, то, думаю, все бы было решаемо». Она долго думала, но в итоге выдала. «Не всем нравится быть открытыми книгами. Некоторые из нас сложные романы с вырванными страницами. Фигня в том, что ты сама их вырываешь, тем самым создавая проблемы на ровном месте». Она ничего не ответила, только поджала губы. И я вдруг ясно осознал, что за истериками и колкостью стоит нечто серьезнее, чем избалованность. Но хотел ли я реально копаться в этом сейчас? «Ладно», — буркнул, вставая и протягивая ей руку. «Пойдем, провожу тебя». «Ты же сказал, что не Супермен, но хочешь поиграть в него?» «Нет, хочу убедиться, что ты не вырубишься от усталости посреди улицы и чтобы на тебя снова не напали балбесы из подворотни». «Как благородно!» Она взялась за мою ладонь и встала. «Но я могу сама». «Можешь», — перебил, — «но не хочешь». Я видел это в ее глазах. Они буквально умоляли, чтобы я не бросал ее посреди возникшего хаоса. Мы пошли по пустынной улице, и я остро ощущал неловкость. Даша иногда закидывала на меня взгляды, будто проверяя, тот ли я Никита. Я уже сам не понимал, тот я или меня подменили. Как-то все рядом с ней странно, как с ног на голову. Но не скажу, что прямо совсем неприятно. Просто сложно все. Подвел ее к остановке, но Дашка скривила носик. «Ждать маршрутку?» Она громко фыркнула и указала на табличку с расписанием. «До завтра?» «И правда, последнюю мы проворонили 20 минут назад. Что же делать?» Я посмотрел на Дашу, потом на небо и... «Пошли ко мне». «Куда?» Она моргнула, не поняла прикола, не поверила. Но и я ошалел от собственного предложения. Только слово «не воробей», да и деваться ей некуда посреди ночи. Или я просто не хотел искать другого варианта. «Ко мне в общагу, тут пешком 10 минут. Сейчас не время играть в гордячку. Ничего такого, просто выпьем чай, просто переночуешь у меня до завтра». Она медлила, но вскоре кивнула. А еще Даша была бы не Даша, без ехидства. Только чай и никакого секса. «Ну уж извините», — усмехнулся ей на все 32 зуба. «Я сегодня не настроен на игрище». «Да, мы смеялись над нелепой шуткой, но внутри меня что-то дернулось, едва заметно, как лед, под которым течет река. Дашка помнит мою комнату, но зачем-то снова осматривается. А я тупо хмыкаю под нос. Что тут рассматривать? Матрас без кровати, одно кресло, шкаф и тумбочка для жратвы. А, и чайник». Под образовавшуюся тишину я налил Даше чай, единственный, который был у меня, с облепихой. Ей подходит, кстати. Кислый и ядреный, хлесткий. «У тебя здесь так?» Она не могла подобрать слов. Я договорил за нее скромно и пожал плечами. Неловкость зашкаливала, поэтому Даша потянулась за кружкой, уселась в пыльное кресло и снова вернула на меня взгляд. Я же под шумок уселся на матрас. Ее глаза. Почему там до сих пор оставалось нечто мягкое и ранимое, что явно не присуще маленькому дьяволенку? Она долго изучала меня, даже голову на бок склонила. Я не выдержал. «Что?» «Просто странно. Сидим здесь, в твоей берлоге, без криков, оскорблений, без секса». Не подумав, бросаю с усмешкой, но... Она замерла. Но я вдруг тоже. Атмосфера резко накалилась в маленькой комнатушке, предвещая бурю. «Я не врала, Ник», — вдруг тихо выпалила Даша. «Но просто в то утро мне действительно показалось, что мы... И я подумала...» Не дал ей закончить мысль, потому что уже все не так понял, потому что уже закипел, разозлился на ровном месте и через долю секунды взорвался. «Тебе, блядь, показалось?» — рявкнул, вставая с матраса. Я осекся, тряхнул головой. «Нет, серьезно. Не знаю, почему я так остро отреагировал, но просто, видимо, лопнул шарик моего хрупкого терпения. Лучше бы она промолчала. Лучше бы навсегда забыла ту тему, сделала вид, будто не лгала мне, и все. Но нет же, сорвала только что засохшую рану, и оттуда неминуемо брызнула кровь. Ты угрожала рассказать своему отцу, что я тебя изнасиловал, А теперь вдруг оказывается, что даже не уверена? Я, блядь, едва не наделала из-за этого кучу ошибок, замечая иногда края в своей лживой фантазии. Я не...» Она вскочила, но резко умолкла, лишь уперлась в меня колючим взглядом. А я почувствовал, как все, что только начал к ней испытывать, сворачивается в злость. «Знаешь, Даша, я мог бы простить все, и твои выкрутасы, и этот театр, и твои шпильки в мой адрес, но ты заставила меня сомневаться в себе, сыграла тупо на моем чувстве страха. Да я же себя чуть с потрохами не сожрал. Все думал, пытался вспомнить, и реально в какой-то момент уже начал считать себя насильником». Умолкаю и перевожу дыхание. Я же подумал тогда, что расскажу все тренеру, и будь что будет. Заебался жить в страхе и в Дашкиных постоянных упреках. А теперь я узнаю, что она, бля, не уверена. Больше девица ничего не говорила. Даже не пыталась оправдать себя или вставлять какие-то колкости. Просто смотрела на меня. Взгляд гордый, и в нем ни капли раскаяния. Ничего, за что я мог бы зацепиться и просто забыть, простить ей маленькую шалость. Такое ощущение, что Даша даже не понимала, что натворила, и явно не собиралась просить прощения. «Знаешь что?» — сказала она, делая уверенный шаг вперед. «Я думала, мы наконец-то сдвинулись с места. Думала, что ты позволишь мне объясниться и выслушаешь без истерик. Но ты повел себя, как трусливая задница. Не дал договорить, услышал только то, что сам хотел, и без суда вынес приговор».